Братья и сестры, наше служение к заключению подходит. И в заключении сегодняшнего собрания воскресного утреннего я хочу для церкви сделать очень приятное объявление одно. Для этого объявления брату Славу Дьяченко и сестру Таню просьба пройти сюда вперед. Встаньте, пожалуйста, лицом к церкви. Постойте немножко. Братья и сестры, это люди, молодые, члены брат Слава нашей церкви, сестра Таня, член Любучанской церкви. Молились о том, чтобы Бог ему смотрел судьбу. И уже на сегодня объявляется, что Бог им в лице друг друга усмотрел судьбу. Они договорились жизненный путь пройти вместе. С сегодняшнего дня брат Слава объявляется женихом в церкви нашей, и сестра Таня невестой объявляется. Братья и сестры, думаю, хорошо будет, чтобы мы посмотрели на их родителей. Брат Слава вот из большой многодетной семьи, и живут родители, они далеко. Сегодня уже три их брата являются членами церкви. Ну и к этому большому событию смогла издалека подъехать только его мама. Пройдите, пожалуйста, сестра, вот встаньте. Это и ваш праздник, сестра. Встаньте, пожалуйста, лицом к церкви, вот со стороны вашего сына. Братья и сестры, родители невесты поближе здесь живут. Мы и знаем, думаю, не все. Вам тоже надо сюда вперед пройти. Это для знакомства. Это ваш праздник, брат Петя, сестра Валя. Вот здесь тоже встаньте, пожалуйста. Это члены Любучанской церкви. Здесь недалеко они живут. В связи с этим событием вашего праздника, дорогие семьи, у нашей сестры есть стихотворение поздравительное. Пожалуйста, мы послушаем ваш стих. Потом я предложу помолиться невесте, жениху, я помолюсь. И поздравление от церкви, пожалуйста, Нина Петровна. Стихотворение, оно короткое, но такое пожелание от сердца. Слава и Татьяна, Бог наш всемогущий, вам дарует милость, благодать, любовь. То, о чем молились, ныне объявились. Пусть над вами будет Господа покров. Радуется ныне вся семья Христова. Мы хотим от сердца все поздравить вас. Сохраните в жизни вы святое слово, благодарность Богу и за этот час. Будьте вы примером в христианской жизни, все обетования Он дарует вам, чтобы к Богу славы и к святой отчизне сердце устремлялось в дивный Ханаан. Аминь. Аминь. Ну, такой вот вам поздравления, друзья, при начале вашего пути. Еще маленькую сделаю оговорочку, друзья, исключительно ради слушателей, что начало семьи, начало, вообще это Божие установление, это Божий порядок. Мы это находим подтверждение из Священного Писания. И поэтому вот они только договорились. И уже сразу мы выносим на наше собрание, чтобы церковь знала, чтобы церковь молилась о них, переживала и радовалась вместе с ними. Поэтому мы их сразу, вот не только брата Славу, Станя всех, вот как бы ставим перед церковью, объявляем и вместе с ними радуемся. У нас еще маленькое поздравление есть от церкви в связи с этим событием. У сестры Иры, пожалуйста. Да. Это вот вам от нашей церкви букетик цветов, сестра Таня. Братья и сестры, это объявление заканчивается чем? Что мы, ну, в данном случае я предлагаю помолиться теперь вот сестре Тане, невесте, и брату Славу помолиться. Но в этой молитве, я им сегодня утром говорил и вам хочу сказать, во-первых, поблагодарить надо Бога, что в лице друг друга Бог ему смотрел судьбу. Поблагодарить за это Бога. Это одна причина молитвы. А вторая причина – помолиться, чтобы их Бог в добрачной жизни благословил. Брак и все, что будет впереди. Уже сейчас надо об этом молиться. И мы предложим, чтобы Таня помолилась на коленях. И брат Вячеслав, помолитесь кратко, пожалуйста. Костя, а ты микрофон подержи, пожалуйста. Таня молится. Господь дорогой, я благодарю Тебя за этот день, Господи, что Ты хранил до этого часа, что Ты посылаешь и в этот день в моей жизни, когда Ты усматриваешь судьбу мою, Господи. Я прошу Тебя, Ты благослови всю подготовку к браку и храни Тебя в чистоте, даруй мудрости в решении всех вопросов, прибудь с нами. Аминь. Дорогой Господь, я также Тебе благодарен сердечно, что Ты нашел меня в этом мире, поставил на путь свой. Благодарю Тебя, что Ты ведешь путем своим. Благодарю также Тебя, Боже, за подарок, который Ты даришь в лице Тани, Боже. Прошу Тебя, Ты благослови нас теперь в добрачной жизни, Господи. Храни от греха, от соблазна всяких, Господи, от искушений. Благослови также подготовку к браку. Пошли, Боже, все необходимое для этого. И мудрость пошли. Пребудь с нами, Бог наш. Аминь. Аминь. Господь, благодарю Тебя. И вот за это объявление, за это расположение друг к другу, как у Славы, так у Тани. Господи, это по воле Твоей, их свидетельства. Благодарю Тебя и прошу Тебя, Господи, их вот это начинание в этом большом и серьезном вопросе, Ты их благослови, Господи, и утверди это, чтобы оно не шатким было, но твердым навсегда и на всю жизнь. Благослови, Господь, их добрачную жизнь, подготовку, пошли во всем устройство. Милости у Тебя просим, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь. Присядьте, пожалуйста, все. А вас я попрошу, вот всех, Петр, сестра Валя и Слава, вы все сядьте вот на переднюю вот эту скамеечку. Все сядьте, пожалуйста. После собрания уже, может, кто-то и вам, сестра, тоже сюда надо будет сесть, вот рядышком. Вы посидите, может, кто-то в личном плане вас еще подойдет, поприветствует, поздравит. Вы пока оставайтесь на ваших местах.